Елен Фолан. Бесстыжий. Пролог. Я ненавидел вечеринки, сколько себя помню. Мне они нужны были для поддерживания имиджа, как и моим братьям. Начало учебного года выпускного класса начинается с веселой попойки. Девчонки стараются выпендриваться, пытаются произвести впечатление на повзрослевших одноклассников и выпускников. Другие просто развлекаются, зная о том, что учебный год обещает быть весьма напряженным. Я должен присутствовать на таких сборищах в основном по одной простой причине. Удержать моих тупоголовых братьев от неприятностей. Они не то чтобы не в состоянии справиться самостоятельно, просто иногда младший, Чейз, лезет на рожон, зачастую без повода. Напряжение в его теле можно унять только развратной куколкой, которая неплохо владеет навыками сексуальных игр. И чем увлекательнее будут игры, тем быстрее он остынет. Терренс в основном душка, каких мер не знавал. Но при этом стоит ему поддать немного, и он становится неудержимой силой, учиняющей разрушение. Причем саморазрушение. Я стараюсь контролировать ситуацию, чтобы потом наша мать не орала на нас диким голосом за разодранные кулаки и лица, увечья, которые мы нанесли друг другу. Парни проталкиваются в потную толпу. Чейз уже лапает одну из черлидерш. Кстати, из моего класса. Пока Терренс отпивает пиво из огромного красного стакана. Они, блин, его разбавили. На вкус, как ослиная моча. Стаканчик летит в сторону и обливает нескольких девчонок, стоящих немного дальше от нас. «Простите, леди», — усмехается он. «Эти чертовы куклы задолбали толкаться рядом. Кажется, та, что ближе к тебе, отрастила сиськи». Со скучающим видом я опираюсь плечом на стену и складываю руки на груди. Подношу ко рту бутылку пива, отпиваю и вытираю тыльной стороной руки рот. «Она сделала себе операцию, придурок. Неужели ты не помнишь Кэндис?» «Должен знать, потому что однажды она попыталась его поиметь, пока он в отключке спал в доме братства». Чейз проталкивается сквозь толпу. Его черная футболка насквозь промокла и растянулась по краям. Волосы торчат во все стороны. Капли пота стекают по вискам. На его лице блаженная улыбка. Кажется, мы знаем, где он только что получил порцию удовольствия. Мы с Терренсом переглядываемся и одновременно бьем кулаком по ребрам младшему, отчего он начинает задыхаться и защищаться локтями. «Пошли к черту!» Он отходит на несколько шагов в сторону. «Я на этот раз предохранялся!» «Ну так конечно! Прошлый раз ты же не знал, что значит пользоваться резинкой. Именно поэтому мы боялись заразиться всем семейством». Терренс хватает пальцами его за нос, дергает пару раз, отчего получает кулаком в бедро. «На месте! Значит, не отвалится!» «Да пошел ты!» Мимо нас проходят две девчонки. Чейз присвистывает, а Терренс издает квакающие звуки, как лягушка на пруду. «Вот эта штучка!» — кричит на какой-то черт Терренс. Девчонка даже не оглядывается. Я вижу ее прямую спину, короткую юбку колокольчиком, которая едва прикрывает наверняка офигенную задницу, ну и, конечно, волосы. Она блондинка, волосы слегка вьющиеся. На макушке часть из них собрана какой-то блестящей фигней. Парни выставляют руки перед собой, пока я все еще пялись на нее. Слишком знакомая поступь. Она немного тянет носок при ходьбе. Меня пихают в бок. Я выбрасываю камень. И, естественно, проигрываю, потому что занят совсем не тем. «Я красавчик!» Терренс делает вид, что смачивает языком палец и проводит по бровям. Боковым зрением я вижу, что она остановилась. Оборачиваюсь, чтобы увидеть, кто это. «Черт возьми!» — возбужденно говорит Чейз. Пока мы в ступоре с Терренсом стоим столбом, младший из нас уже проталкивается через толпу. «Она же говорила, что больше не вернется в эту школу!» Терренс становится в мою позу. Точно повторяет за мной. «Зря давала обещание. Надо напомнить, почему она должна была сдержать свое слово». Я прищуриваю глаза, наблюдая, как Чейз кладет руку на ее талию. Мелкий ублюдок снова начал эту игру. Тело рядом со мной отталкивается от стены, делает пару шагов вперед, затем оглядывается. «Должен тебя огорчить, но ни одному из вас она не достанется. Все будет так же, как и прежде». Облизываю нижнюю губу. Затем выпиваю все содержимое бутылки и швыряю в вазон с землей. Ты только тоже не забудь о своих обещаниях, братишка. Чертов урод. Я проталкиваюсь сквозь толпу, чтобы перекрыть дыхание теперь уже моим конкурентам. Боюсь, в нашей семье снова кризис.